венец в небе, в ушах голос птицы. Отцы первых цивилизаций, нубийцы. Люди X это цыгане, они те же египтяне. Мы ничего о них не знаем. У каждой народности свои природные способности. Трость старца хранит мудрость. Лучше быть трупом, чем показать трусость. Самурай должен умереть, человек должен жить. В индустрии промокашки, они похожи на бумажки, которыми вытерли зад. Я рад, что я андеграунд, рад, что я мимо денег, не в кассу. Наше звучание не для широких масс. Хватает на хлеб с маслом, гуляй безопасно. Микс маст, да это мы, хип-хоп барабашки, что переворачивают сознание вверх тормашки. Ерунда против знания, провожу испытания, смешиваю коктейли с двух степеней свободы. В любую погоду на исходной позиции, проверь мои амбиции. Полниц король рэперов, ведь МС вырос. Я преподнес эскиз, уличные полотна Баския. Твой стиль потасканный, пойди пропала скайпа мой рот. Рэперы как бабы, только между ногами висит болт. Вот он, хип-хоп во всей красе, в красном углу ринга, в спортивных штанах Adidas. Фриксон, дитя Донбасса, МС тяжеловес, держу связь с Марсом. Я не от мира сего, ой, мамочки, ничего себе заявочки. Да, да, сынок, я написал в кразе этот кусок. Колючий, как ежик, не с глянцевых обложек. Не дай этим сукам залезть к тебе под кожу. Будь с ними построже, будь осторожен. Не дай этим сукам залезть к тебе под кожу. Я привык поступать с людьми по-божески, и из-за этого страдаю. Инди-хип-хап с окраины представляю. Меня не пугает комендантский час в назначенное время. Я буду у вас. Кач-кач, дракс и секс — это не хип-хоп. Деньги — это хорошо, но это не то пальто. Слава мешает часто профессии. Люди забывают, зачем они здесь. Тебе не остановить пророка. Рифма бьет током, приятно на вкус, как водка с томатным соком. Расслабься, бретельник, хоть пятница, хоть понедельник. Привет бездельникам, мастаче мой подельник. Мы не подделка, мы прототип на вшивую Nokia. Снимаю клип, насрать на качество, хоть оно много значит. Сегодня у меня другие задачи. Нет кача, нет секси, я как Дик Трейси. Иду по следам лунного зайца. Не дай этим сукам взять тебя за яйца. Держи дистанцию, все это выдумки. Рэп-культура, хип-хоп-танцы. Не верь кому ни попадя, это самозванцы. Хип-хоп должен чистым, как слеза, остаться. Я люблю в пыльных архивах копаться, извлекать знания и по ступеням подниматься. Тупые рэперы, вам бы ума набраться. Учись возить санки, раз любишь кататься. Я не пытаюсь умней казаться, просто попытайся что к чему разобраться. Миру мир и всей хип-хоп нации. Zulu Nation не секта, это организация. Знания против криминала и пьянства. Лирические пасьянцы раскладываю только так. Собирать лего-слоги, фриксон мастак. Время неспокойное, знаешь, сам не дурак. Не лезь на рожон, а то проломят чердак. Бандиты гуляют путем Карлито. Сломанный нос и большой палец выбит. У них на всю эту кухню свои виды. Живи в кайф, шалун. Видал сосун, это типа Samsung. А ты что подумал, друг, мечтай Samsung. Кончай нести ересь, гнать тюльку пургу. Твой рэп абракадабра, комедианты, ой, я не могу. Пугало огородное, без племени, без роду. Пропал на 3 дня, когда пошел купить воду. Вернулся без хлеба, кефира и 20-ки. Жена, разменяй новую 5-катку. Зачем ты спрятал пятку в детскую кроватку? Пых-пых, передал все эти спадки. Собирай манатки, чеши на все стороны. Пошли вон клоуны, рэперы, клоны. Шелковые вон из моего шоу.